Алло, добрый день, это ДС. Алло, когда вы воду включите? Алло? Дальше что? Так что дальше? Я вас спрашиваю, когда вы включите воду. Это я вас могу спрашивать. Включили вам уже воду. Что? Еще чего надо включить? Ничего, только воду. Ну, пользуйся, значит, водой. Алло, Ли, я не слышу, можете погромче, алло? Не можете? Так это, когда вы воду-то включите? Ну, я серьезно, в принципе. Да посмотри, ты там пидара, куда ты его веду телефон? О, дайте я с ним поговорю. Вот он мне может он мне разъяснит. Ты пидарас. Пидарас? Он 262-400, я тебе сейчас позвоню на твою эту хуету твою. Эй. Ты хоть там включаешь, там ответь. Ты не ругайся так? Я хуёв надолгаю. Хуёв? Пускай твоя контора, блядь, слушает. Алло, ты не... Мужик, так ты-то не ругайся, включи мне просто воду и все замнем. Ебучий, блядь, 262-400, сейчас я тебе перезвоню. Ну перезвони, блядь, пидорас. Давай, блядь, в Америку перезванивать, пидор вонючий, блядь. Я жду, давай. Да. Алло. Здравствуйте, это Дэн. Ты хочешь гондон? Гондон? Тебе во рту, понял? Чё ты не перезваниваешь? Что ты меня там пугаешь? Да пососёшь ты хуй большой и длинный. Да я тебе хвост и в риву выебу, блядь. За базаром следи, пидорас вонючий, блядь. Я к тебе нормально обращаюсь, блядь, ты ругаешься. Пидорас ты-то, ёбаный журот. Ты звонишь как ребенок, ебучий. Ты был мужик, бы ты не надоедал. Да пошёл. А поехал бы же по базаре. Да я, блядь, сейчас подойду и тебя разъебу, сука, блядь. Ты думаешь, мне, блядь, далеко до тебя подъехать, пидор, блядь? Давай, дай мне свой адрес. Давай мне свой адрес, вот прямо сейчас подъеду, блядь, даю слово. Адрес давай. Дай твой адрес, я к тебе подъеду. Адрес давай. Ты свой, давай. А, ты горбатый. А, ну ладно, записывай. Давай. Cherry Hill Road 2421. Пиши мой. Давай. Твоя ебанова, третья деревня справа. Блядь, я это уже слышал, да. Слышь, а ты... Иди ты, мудак. А ты знаешь, что на заборе хуй, а там трава? Ты понимаешь, ты вроде бы мужик, а вроде бы ты комик. Что ты хочешь, обоишься сказать? Тебя или не ебать нет, давно? Я не боюсь сказать, мне вода нужна, пидор. Тебе вода нужна? Да. Как я тебе на руки пассу? Давай, я уже тебе адрес сказал, приходи. No problem. Ой, ну здесь по-русски-то говорит. Хуило ты, хуйло. Ёб твою мать. Твою мать, не мою. Алло. Оль, я сказал, если хочешь базару, чё ж ты адрес твой не даёшь-то? Я тебе... Ой, ты вонючий. Я тебе дал адрес, ты чё, не слышишь, что ли? Давай ещё раз скажу. Пиши. Это... Ой, ты ебаный. Пиши. Ты меняешь твою Хохляндию и там утопись, ёбаный врут. Пидор, блядь. Акценты-то понятны, да пиши, ты? Пиши мой адрес, козёл. Пидорас ты. И запомни, хохлядская рожа ты, блядь. Засунь тебе кусок сала в жопу и дрочи, блядь. А ты румынский хуесос и пиздолист.